Ведь сомневаться не приходилось. Ева Кун с опознавательной карточки — это и есть молодая жена фельдмаршала. Вечером позвонил Хельдорф. Геринг мгновенно признал полную идентичность. Это катастрофа. Завтра Геринг будет говорить с Бломбергом. Я мог только благодарить судьбу, что она случайно избавила меня от такого разговора с фельдмаршалом. Ну, а Геринг тем же вечером отправился к Гитлеру и ввел его в курс дела. Фюрер поручил ему на следующий день открыть Бломбергу глаза на прошлое этой дамы. Если тот сразу же расторгнет брак, можно будет найти способ избежать публичного скандала. Полицейские чиновники по приказу Геринга поклялись молчать. Аннулировать брак, как это предписывал приказ фюрера, Бломберг отказался. Он любит эту женщину сверх всякой меры, и если Гитлер и Геринг действительно хотят помочь ему, в своем положении он это пережить сможет. Но Гитлер и Геринг не поверили Бломбергу, будто он ничего не знал о прошлой своей избраннице, и потому невольно влип в эту авантюру. Оба они, а особенно фюрер, были вне себя от ярости, что оказались свидетелями на бракосочетании. Насколько я знаю, и того, и другого, они были убеждены в том, что именно таким образом Бломберг хотел заставить их держать язык за зубами и пресечь все нежелательные последствия своего марьяжного шага. Я смог поговорить с Бломбергом только в полдень после возвращения от Геринга, а затем от фюрера. Примечание. Разговор, очевидно, имел место 26.01.1938 года. Йодль записал в своем дневнике 26 января, 12 часов. Кейтель сообщает мне под честное слово, что генерал-фельдмаршал повержен наземь. Бломберг был совершенно потрясен и близок к роковым поступкам. Он заявил также и лично фюреру, что расторгнуть свой брак не желает. Затем, разумеется, произошел долгий разговор с Гитлером о его неизбежной отставке. Бломберг вменял мне в вину деловой контакт с Герингом. Если бы тот не надеялся стать его преемником на посту министра, всю эту скандальную историю можно было бы прикрыть мантией романтической любви. Да, о том, что его теперешняя жена вела прежде легкомысленный образ жизни, он знал. Но ведь это, в конечном счете, вовсе не причина, чтобы оттолкнуть ее навсегда. Ведь она вот уже долгое время служит машинисткой в одном из имперских учреждений и зарабатывает себе на жизнь честным трудом, хотя мать ее гладильщица и гладит чужое белье. Примечание. Почему Бломберг в данном случае выдает свою тещу за гладильщицу, понять трудно. Вероятно, он хотел избежать двусмысленного, по крайней мере, в тогдашних берлинских условиях, выражения «хозяйка массажного салона». Полицейские материалы о прошлом второй жены Бломберга до сих пор не обнаружены. Видимо, они утеряны. Фюрер заговорил с Бломбергом и о его преемнике. Кстати, Фричу тоже придется уйти, так как против него возбуждено судебное дело по обвинению в гомосексуализме. Об этом фюрер скажет мне сам. Он же, Бломберг, предложил в качестве своего преемника Браухича. Примечание. Вальтер фон Браухич, 1881-1948, тогда, в 1938 году, генерал пехоты, командующий 4-й группой армий Лейпциг, а ранее, с 1.2.1933 года, преемник Бломберга на посту командующего 1-м военным округом Восточная Пруссия и командир 1-й дивизии 1-го армейского корпуса. То, что Бломберг предложил Гитлеру именно кандидатуру Браухича, он сам подтвердил на Нюрнбергском процессе бывшему защитнику Фрича, адвокату графу фон дер Гольцу. Он, Бломберг, в конце концов посоветовал Гитлеру самому занять пост имперского военного министра, после того, как тот отклонил кандидатуры Фрича и Геринга под тем предлогом, что о первом не может быть и речи, поскольку он уходит в отставку,